оба его собеседника быстро переглянулись, а священник продолжал. «Видите ли, мы знаем этих людей. Социалист, о котором идет речь, также не способен украсть бриллианты, как и египетскую пирамиду. Нам сейчас следует заняться другим человеком, тем, который нам не знаком, тем, кто играет полисмена. Хотелось бы мне знать, где именно он находится в данную минуту». Панталоне вскочил с места и большими шагами вышел из комнаты. Вслед за этим последовала интерлюдия, во время которой миллионер смотрел на священника, а священник смотрел в свой требник. Панталоне вернулся и отрывисто сказал: «Полисмен все еще лежит на сцене. Занавес поднимали 6 раз, а он все еще лежит». Отец Браун выронил книгу, встал и остолбенел, глядя перед собой, словно пораженный внезапным умственным расстройством. Но мало-помалу его серые глаза оживились, и тогда он спросил, казалось бы, без всякой связи с происходящим: «Простите, полковник, когда умерла ваша жена?» «Жена?» — удивленно переспросил старый воин. 2 месяца назад. Ее брат Джеймс опоздал как раз на неделю и уже не застал ее». Маленький священник подпрыгнул, как подстреленный кролик. «Живее!» — воскликнул он с необычной для себя горячностью. «Живее! Нужно взглянуть на полисмена!» Они нырнули под занавес, чуть не сбив с ног Коломбину и клоуна, которые мирно шептались в полутьме, и отец Браун нагнулся над распростертым комиком-полисменом. «Хлороформ», — сказал он, выпрямляясь. «И как я раньше не догадался!» Все молчали в недоумении. Потом полковник медленно произнес: «Пожалуйста, объясните толком, что все это значит». Отец Браун вдруг громко расхохотался, потом сдержался и проговорил, задыхаясь и с трудом подавляя приступы смеха: «Джентльмены, сейчас не до разговоров. Мне нужно догнать преступника. Но этот великий французский актер, который играл полисмена, этот гениальный мертвец, с которым вальсировал Орликин, которого он подбрасывал и швырял во все стороны, это...» Он не договорил и заторопился прочь. «Это кто?» — крикнул ему вдогонку Фишер. «Настоящий полисмен!» — ответил отец Браун и скрылся в темноте. В дальнем конце сада, сверкающие листвой купы лавровых и других вечно зеленых деревьев, даже в эту зимнюю ночь создавали на фоне сапфирового неба и серебряной луны впечатление южного пейзажа. Ярко-зеленые колышащиеся лавры, глубокая, отливающая пурпуром синева небес, луна, как огромный волшебный кристалл, все было исполнено легкомысленной романтики. А вверху, по веткам деревьев, карабкалась какая-то странная фигура, имеющая вид не столько романтический, сколько неправдоподобный. Человек этот весь искрился, как будто облаченный в костюм из 10 миллионов лун. При каждом его движении свет настоящей луны загорался на нем новыми вспышками голубого пламени. Но сверкающий и дерзкий, он ловко перебирался с маленького деревца в этом саду на высокое развесистое дерево в соседнем и задержался там только потому, что чья-то тень скользнула в это время под маленькое дерево, и чей-то голос окликнул его снизу. «Ну что ж, Фламбо», — произнес голос, — «вы действительно похожи на летучую звезду. Но ведь звезда летучая, в конце концов, всегда становится звездой падучей». Наверху, в ветвях лавра, искрящаяся серебром фигура наклоняется вперед и, чувствуя себя в безопасности, прислушивается к словам маленького человека. «Это самое виртуозное из всех ваших проделок, фламбо. Приехать из Канады, с билетом из Парижа, надо полагать, через неделю после смерти миссис Адамс, когда никто не расположен задавать вопросы, ничего не скажешь, уловка придумана. Еще того ловчей вы сумели выследить летучие звезды и разведать день приезда Фишера. Но в том, что за этим последовало, чувствуется уже не ловкость, а подлинный гений. Выкрасть камни для вас, конечно, не составляло труда. При вашей ловкости рук вы могли бы и не привешивать ослиный хвост к фалдам фишеровского фрака. Но в остальном вы затмили самого себя». Серебристая фигура в зеленой листве медлит, точно загипнотизированная, хотя путь к бегству открыт. Человек на дереве внимательно смотрит на человека внизу. «Да-да», — говорит человек внизу, — «я знаю все. Я знаю, что вы не просто навязали всем эту пантомиму, но сумели извлечь из нее двойную пользу. Сначала вы собирались украсть эти камни без лишнего шума. Но тут один из сообщников известил вас о том, что вас выследили, и опытный сыщик должен сегодня застать вас на месте преступления. Заурядный вор сказал бы спасибо за предупреждение и скрылся. Но вы — поэт. Вам тотчас же пришла в голову остроумная мысль — спрятать бриллианты среди блеска бутафорских драгоценностей. И вы решили, что если на вас будет настоящий наряд Арлекино, то появление полисмена покажется вполне естественным». Достойный сыщик вышел из полицейского участка в путь, не намереваясь поймать вас, и сам угодил в ловушку, хитрее которой еще никто не придумывал. Когда отворились двери дома, он вошел и попал прямо на сцену, где разыгрывалась рождественская пантомима, и где пляшущий Арлекин мог его толкать, колотить ногами, кулаками и дубинкой, оглушить и усыпить под дружный хохот самых респектабельных жителей Путни. Да, лучше этого вам никогда ничего не придумать. «А сейчас, кстати говоря, вы можете отдать мне эти бриллианты». Зеленая ветка, на которой покачивается сверкающая фигура, шелестит, словно от изумления, но голос продолжает. «Я хочу, чтобы вы их отдали, Фламбо. И я хочу, чтобы вы покончили с такой жизнью. У вас еще есть молодость, и честь, и юмор». Но при вашей профессии их не достанет. Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет под гору. Добрый человек пьет и становится жестоким. Правдивый человек убивает и потом должен лгать. Много я знавал людей, которые начинали, как вы, благородными разбойниками, веселыми грабителями богатых, и кончали в мерзости и грязи. Морис Блюм начинал как анархист по убеждению, отец бедняков, окончил грязным шпионом и доносчиком, которого обе стороны эксплуатировали и презирали. Гарри Берг, организатор движения «Деньги для всех», был искренне увлечен своей идеей. Теперь он живет на содержании полуголодной сестры и пропивает ее последние гроши. Лорд Эмбер первоначально очутился на дне в роли странствующего рыцаря. Теперь же самые подлые лондонские подонки шантажируют его, и он им платит. А капитан Барийон, некогда знаменитый джентльмен-апаш, умер в сумасшедшем доме, помешавшись от страха перед сыщиками и скупщиками краденого, которые его предали и затравили. «Я знаю, у вас за спиной вольный лес, и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезьяна. Но когда-нибудь вы станете старой седой обезьяной, Фламбо. Вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод, и смерть ваша будет близко, и верхушки деревьев будут совсем голыми». Наверху было по-прежнему тихо. Казалось, маленький человек под деревом держит своего собеседника на длинной невидимой привязи, и он продолжал. «Вы уже сделали первые шаги под гору. Раньше вы хвастались, что никогда не поступаете низко, но сегодня вы совершили низкий поступок. Из-за вас подозрение пало на честного юношу, против которого и без того восстановлены все эти люди. Вы разлучаете его с девушкой, которую он любит и которая любит его. Но вы еще не такие низости совершите, прежде чем умрете». Три сверкающих бриллианта упали с дерева на землю. Маленький человек нагнулся, чтобы подобрать их, а когда он снова глянул наверх, зеленая древесная клетка была пуста. Серебряная птица упорхнула. Бурным ликованием было встречено известие о том, что бриллианты случайно подобраны в саду, и подумать, что на них наткнулся отец Браун. А сэр Леопольд с высоты своего благоволения даже сказал священнику, что хотя сам он и придерживается более широких взглядов, но готов уважать тех, кому убеждения предписывают затворничество и неведение дел мирских.